Российские политические партии. Опыт классификации. Партийная система в России представлена значительным многообразием политических группировок. Они различаются по трем критериям. Первое – по содержанию идеологических воззрений, прежде всего, представлений партии об устройстве общества, механизмах его развития. Среди идеологических ориентаций следует отметить три системы ценностей, вокруг которых группируются партии. Либеральная, западническая, коммунистическая и национально-патриотическая, включающая русскую идею, починческая. Второе. По способам преобразования российского общества, сторонники постепенных преобразований и последователи быстрых и глубоких изменений – радикалы. Страница 232. По второму критерию крайние полюса партийной системы представляют радикалы. Русское национальное единство, Либеральная демократическая партия России, троцкисты, Демократический союз и так далее. И умеренные. Блок «Яблоко», Аграрная партия, Демократическая партия России, Пресс и так далее. Между ними располагаются центристы, тяготеющие к сочетанию реформ и оправданных глубоких преобразований. Блок «Наш дом Россия», Демократический выбор России и так далее. Как видим, приверженность к определенным способам преобразования общества объединяет партии, противоположные по своим идеологическим устремлениям. Третье – по отношению к правящему режиму оппозиционные и правящие партии. Заметное сокращение политической поддержки правящему режиму со стороны населения вынудило его приступить к формированию собственных партий и движений. Таковыми сегодня можно считать упоминавшиеся движения «Наш дом Россия», лидер Черномырдин, а также реформы «Новый курс», лидер Шумейко, стремящиеся трансформироваться в политические партии. Как показали парламентские выборы 1995 года, на которых «Наш дом Россия» набрал около 11% голосов избирателей, уступив КПРФ 25% и ЛДПР 11,9%, пока популярность движения значительно ниже того уровня, на который рассчитывали его организаторы. Напротив, возрастает популярность оппозиционных партий, что обусловлено серьезными ошибками в осуществлении реформ, которые отразились на материальном положении различных групп населения. Постоянные задолженности по заработной плате, растущая социальная и правовая незащищенность большинства граждан, заметное имущественное расслоение и так далее. Оппозиция представлена партиями коммунистической ориентации – КПРФ, Российская коммунистическая партия, Российская партия коммунистов, ВКПБ, Социалистическая партия трудящихся, Народная партия «Свободная Россия» и так далее. И национально-патриотической направленности. Русское национальное единство, движение «Русский национальный собор», Конгресс русских общин и так далее. Фактически правящему режиму противостоят две оппозиции, формально исключающие друг друга, однако практически объединяющиеся в борьбе с ним как общим политическим врагом. Страница 233. Следует отметить, что в условиях полной дискредитации коммунистической идеи происходит соединение отдельных положений коммунистической доктрины, социальное равенство, справедливость, защищенность человека труда и так далее с национально-патриотической идеей. Возрастание роли национальной идеи, русской идеи, имеет в современной России объективные предпосылки. В условиях повышенной маргинализированности населения, заметного снижения уровня жизни большинства общества, вдохновляющие и жизнеутверждающие смыслы и идеалы обнаруживаются в национальном характере этноса, его психологическом складе. Это единственный устойчивый канал идентификации личности в условиях быстрых экономических, социальных и политических изменений. Осознание принадлежности к определенному этносу придает жизненный смысл существованию конкретного индивида. В своем поведении отдельная личность руководствуется, среди прочего, и представлениями о самой себе, о том, к чему она призвана, чему она служит, что должна представлять собой, над чем работать, чего добиваться. Страница 234. Иначе говоря, человек постоянно в течение всей своей жизни стремится к соответствию между собственным идеальным образом, чем он хотел бы быть, и своим фактическим состоянием, чем он считает себя в настоящее время. Национальная идентичность представляет собой заданную определенным видением мира и истории основную идею, которая живет социум в данную историческую эпоху. Эта идея несет ответ на вопрос о сущности своей нации, ее месте, роли и задачах мировой истории и идеальных формах ее существования. Не случайно мощным источником социальной энергии является национализм. Жизненная сила каждой нации, каждого этноса уменьшается или прирастает в зависимости от того, насколько они способны и умеют использовать социальную энергию объективно неизбежных противоречий в качестве источника собственного развития и прогресса, или превращает ее в орудие саморазрушения. Понимая это, политические лидеры, политические партии активно используют национальные идеи для собственного самоутверждения. Патриотические национальные лозунги становятся наиболее употребимыми в программах современных политических партий разной ориентации. Ряд политических партий активно проповедуют идеи русского фашизма, господства русской нации над остальными этносами. Для этих идей существуют и объективные предпосылки, хотя не обходится и без сознательного обострения национальных чувств определенными политическими силами. Русская нация находится сегодня в состоянии кризиса. После распада СССР значительная часть русских оказалась в странах ближнего зарубежья, примерно 26 миллионов человек. В России началась депопуляция русской нации. В 1991 году смертность русских впервые, за исключением периода Великой Отечественной войны, превысила рождаемость. Средний размер семьи у русских в России, достигший уровня 3,1, дает основание предполагать, что в ближайшие 30 лет произойдет сокращение численности русского этноса почти наполовину. Страница 235. К тому же около половины рождающихся детей появляются на свет с врожденными аномалиями. Генетические заболевания, хромосомные аномалии, ведущие к бесплодию, преждевременное старение и так далее. Играя на действительно существующих проблемах, многие политики и политические партии пытаются привить русскому этносу национализм, презрение к другим народам. Однако, по сути, русскому этносу присуща всечеловечность, универсальность, стремление мыслить категориями всеобщего, а не единичного. Вероятно, представительность национальных партий в партийной системе будет незначительным и впредь. Следовательно, одной из особенностей формирующейся партийной системы в России является ее биполярный характер, образование двух противоположных полюсов, противостоящих друг другу. Проправительственно настроенные партии акцентируют внимание на ценностях индивидуализма, частной собственности, свободы. Оппозиционные партии отстаивают ценности соборности, коллективизма, национальной самобытности, социальной справедливости, равенства. Между крайними полюсами политического спектра отсутствует политический центр. В 1992 году была создана центристская коалиция «Гражданский союз», однако, просуществовав год, она распалась, хотя коалицию поддерживали финансовые и промышленные группы. Партии центристского типа возникали в России скорее из тактических соображений, стремясь занять пустующую политическую нишу. Лидеры центристских движений создавали их под себя, для поддержки собственных интересов, что было очевидно, поэтому на выборах движения центристской ориентации не одерживали побед. Объективно для центристских партий необходим многочисленный средний класс, который в России еще только формируется.